Музафарова это нисколько не обескуражило и не встревожило. Мало ли баб. У него своих дел хватает. Женщина, между тем, сообщила чекистам о передаче денег. В это время в Бухаре уже находилась группа сотрудников из Ташкента. Взять Музафарова решили не в УВД, мало ли там как все сложится, да и шум поднимется, а в более укромном месте по дороге в Рамитан. Уже знали привычку Ахата отвозить получаемые взятки домой, так что сверток с деньгами, скорее всего, будет при нем. Вскоре Музафаров отправился домой на служебной автомашине, за рулем которой сидел его верный Садулла. По дороге подальше от посторонних глаз Музафарова с Бурановым задержали и на разных автомашинах доставили в Бухару в новое здание областного УКГБ. Одновременно начались обыски. Всего у Музафарова было изъято ценностей на сумму 1,5 миллиона рублей. В домашнем сейфе оказалось 1 131 183 рубля, монеты, золотые изделия. В ту же ночь Музафарова и Буранова порознь доставили в Ташкент и поместили в следственный изолятор КГБ Узбекской ССР. Расследование возглавил начальник следственного отдела полковник Гани Хаджаев. Музафаров оказался припертым к стенке. При обыске у него изъяли сверток с переписанными купюрами. Молчать под тяжестью таких улик было бы просто глупо, и он решил бороться за жизнь. Чистосердечное раскаяние оставляло, по его мнению, единственный шанс. Музафаров лихорадочно писал явки с повинной. Уточнял и дополнял фамилии, адреса, суммы взяток. Конечно, смягчал в выгодном для себя свете некоторые обстоятельства, утаивая имена высокопоставленных соучастников, например, Каримова. Из бесед со следователем он понял, что продолжительное время был под колпаком, что информация о нем собрана обширная. Поэтому с каждым допросом становился все разговорчивее и откровеннее. Это позволило в первые же дни закрепить успех и расширить рамки следствия. Был задержан директор Бухарского горпромторга Кудратов. Тесно связанный с Музафаровым и Каримовым, он также беззастенчиво и нагло обирал своих подчиненных. «Закон — это я, Шады Кудратов», — любил поговаривать этот взяточник. По имевшейся у сотрудников КГБ информации, значительную часть своих богатств он также хранил по месту жительства. В его доме и на приусадебном участке 3 дня продолжался обыск. Изъяли более 500 000 рублей наличными и несколько стеклянных фляг с ювелирными изделиями, золотыми монетами и другое имущество. Всего на сумму более 4 000 000 рублей. Итак, начало прошло успешно, как говорится, без сучка, без задоринки. Было о чем докладывать в Москву. Одновременно решился вопрос о передаче уголовного дела прокуратуре СССР. В противном случае местная прокуратура спустила бы его на тормозах. Вместе с тем договорились, что передача дела состоится лишь в конце мая, начале июня 1983 года. Руководство КГБ обосновывало эту отсрочку необходимостью закрепить результаты первого этапа работы, расширить рамки расследования. Это была первая и очень серьезная ошибка. В КГБ всегда был сильный оперативный аппарат, который мог работать весьма эффективно, а вот следствие являлось самым уязвимым местом. Причин тому несколько. Штаты в следственных подразделениях КГБ раздувались, а уголовных дел было немного, особенно в глубинке. Шпионы там почему-то не появлялись. Вот и пробавляли следователи мелочевкой, диссидентами, правдолюбцами разными, религиозными деятелями. Некоторые годами самостоятельно не занимались расследованиями, выполняя лишь отдельные поручения руководства, и поэтому к тяжелой рутинной работе многие из них не были готовы ни профессионально, ни морально.